Елена Козлова. По следам моей памяти. Везучая я. Моей маме, Козловой Валентине Андреевне, и бабушке, Левиной Пелагее Петровне, посвящается. Люблю я лето. Всегда любила. Лес встречает, кормит. Луга успокаивают. Речка радует. За что ж его не любить, лето? И летом я особенно везучая. Самая ягодная полянка в лесу — моя. Самые крупные кувшинки и венок — мои. Рак, заблудившийся под корягой, и тот мой. И в деревне нашей все меня знают, так и говорят. Вон, Валька пошла, Гороськова дочка. Мне приятно, а вопросов сразу много. Я к матери. Мам, почему отца Гороськом дразнят? Чего ж тут дивного? Он же Герасимыч. А раньше имя деда твоего звалось иначе — Герасим. Это нонче все по-модному. Герасим. А на старых людей не надо обижаться. Подумаешь, Горосек и Горосек. Мам, а ты тоже папаню иногда Гороськом кличешь? Есть такой грех. Разозлюсь на него. Вот и зову так. А ты все замечаешь, командир худой мундир. Через дырку в мундире все и замечаешь? Да, командир среди сестер. Я люблю разговаривать с матерью. Она так и сыплет словечками, как хозяйка медной горы самоцветами. Забавно узнавать от нее все новое. Мудрая она у нас. Пелагой зовет ее бабушка. Пелагеей Петровной на деревне. Поля — так зовет ее наш отец. Мне иногда кажется, что мама не случайно выросла в наших краях, на берегу реки Поля. Имена одинаковые. Мать, как и река, тихая такая, застенчивая, по погоде меняющаяся. А попробуйте произнести протяжно. Поля. Чувствуете силу? А слышите песню? И я чувствую и слышу. Мы все очень любим мать. Любим от имени до кончиков волос, аккуратно закрученных косой вокруг затылка, напоминающий русский каравай. И ее слово для нас закон. А уж если провинились, одним взглядом испепелить может. Когда ж в настроении, много тепла излучают добрые выразительные глаза матери. Так только она глядит на нас. Для отца у нее другой взгляд. Немного строгий и с хитринкой, а глаза у нее карие, как вода в реке Поля, с ржавинкой. Мать любит реку, особенно сидеть на ее берегу. В этот момент она красивая, задумчивая, таинственная. О чем думает? Наверняка о нас, ведь нас у нее шестеро. Я, Саня, Лида, Нюрочка, Надя и Нина. Мне кажется, что она рассказывает реке о нас. Поля, поле. Вот почему речка меня знает. Всегда мне нашептывает. Береги младших. Смотри за сестрами. Слушайся маму. Нашепчет и бежит дальше. Ведь река только мне шепчет. Я ж везучая. А мать я стараюсь всегда слушаться. Знаю, как ей тяжело бывает. Вот недавно она попросила нас с Саней отоварить в городе продуктовые карточки. А мы заспорили, кто пойдет. Да так громко заспорили, что мать посмотрела на нас таким взглядом, полным горечи и обиды, и сказала: «Ладно, сама пойду, я ведь самая свободная». Пока я размышляла над ее словами, Санька уже вильнула хвостом. И замелькали грязные пятки. Рванула по деревне, как вихрь, поднимая клубы пыли на дороге. А у меня так защемило сердце, что я виновато произнесла: «Прости, мама, я схожу». Мать улыбнулась и погладила меня по голове. Рука у нее такая теплая, родная. «Умница ты у меня, Валентина, все понимаешь. А на Саню ты не обижайся, она глупая еще, в поле ветер». «Да я не обижаюсь». «Так, попробуй отоварить карточки на 2 дня сразу. Попроси тетеньку продавца. Возьми хлеба и масла растительного немного. И не беги, масло разольешь, ягоза». Намотав авоську на кулак, я двинулась в путь. Дорога знакомая. Через поле, потом лесом и сквозь кладбище, а там до магазина рукой подать. Я уже не боюсь ходить через кладбище. Бабушка научила. Говорит, чего их мертвых-то бояться? Бояться надо живых. Оттуда, мол, еще никто не возвращался. После всех ее мудрости я смело шла между крестами и могильными холмиками, читала фамилии, имена и высчитывала, сколько прожил человек на нашей грешной земле. И если покоящийся с миром был молод, долго думала над тем, как несправедливо умереть молодым, ведь жизнь так прекрасна и удивительна. За чтением путь мой не казался таким длинным, но остановки все же были. Но были тогда, когда я замечала могильную табличку с именем наших земляков из деревни. Замирала в низком поклоне перед памятью знакомых имен. Обращалась к Богу с просьбой предоставить им там светлое место. И с чувством выполненного долга бежала дальше. Вот магазин. Теперь главное уговорить продавщицу отоварить мне карточки на 2 дня сразу. Боюсь и думаю, как начать этот разговор с важной тетенькой за высоким прилавком. Язык мой превращается в тяжелый утюг, и я не могу вымолвить ни слова. При этом протягиваю этой хлебной царице все карточки до единой. Она смотрит на меня удивленно и говорит: «Девочка, карточки отовариваю за 1 день. Товару мало, а народу много, понятно?» Я киваю по-ослиному и по-прежнему не могу сказать ни слова. Язык не слушается. Продавщицу Марью, как назвал ее грузчик, вызвали в подсобку. Она извинилась перед толпой в очереди и вышла. Тут мне полегчало. Рассматривать хлебные буханки, пачки с солью и сахаром оказалось делом приятным. Язык пришел в привычное состояние, и тетя Марья, улыбаясь, подошла к прилавку. Она мило подморгнула мне и отоварила карточки на 1 день, остальное передала мне и сказала: «Смотри, не потеряй». Я, выйдя из магазина, решила зайти в маленький скверик возле самой дороги и сложить продукты в авоську. Села на мягкую травку и начала хозяйничать. Хлеб сюда, масло сюда, пачку соли в уголок. Уложив все, как мне казалось, по правилам, ухнулась всем телом в траву и взглянула на небо. По ярко-голубому пространству плыли облака. Одно точно паровоз. Бежит, бежит и дым выпускает. Другое похоже на нашего кота Барсика. Такие же ушки, пушистый хвост трубой и усищи в разные стороны, как у соседа, дяди Митяя. Вдруг до меня доходит: чего это я лежу? Дома мать ждет, сестры, а я разлеглась тут, как Барсик на заваленке. Ноги сами вскочили и понесли меня домой, в деревню. Я изредка задирала голову к небу и провожала взглядом паровоз, кота, неизвестного происхождения зверей и птиц, преобразованных из белых перистых облаков. Вот и деревня. Мать на крыльце, приложив руку ко лбу, вглядывается вдаль. Меня увидела, улыбается. «Ох, молодец, Валентина! Быстро сбегала!» «Мам, на 2 дня не дали продуктов». «Ну ничего, завтра Саня сбегает. Карточки давай». Я судорожно забегала руками по карманам. В платье нет, в кофточке нет. В моих глазах застыл вопрос: где? Мать остолбенела. Что ж ты натворила, оглашенная? О, Господи, спаси, сохрани и помилуй. Потеряла? Я молчала, по телу бежала дрожь, губы тряслись. Нет мне оправдания. И слез тоже не было. Мать запричитала: как же мы теперь без хлеба-то? Эх, Валентина! Кому карточки-то подарила? Вот наш подарок-то кому-то достанется. Вспоминай, где была, куда заходила. Последнего вопроса я уже не слышала. Ноги мои сами дернулись с места и помчали меня назад в город. Я не чувствовала под собой дороги. Летела по воздуху, как в сказке на метле. 5 раз начинала читать молитву, 5 раз сбивалась и начинала сначала. Потом думала только о том, чтобы никто не зашел в скверик и не нашел наши карточки. Только там я могла их оставить, на травке, где любовалась облаками и потеряла счет времени. Бегу и только Бога прошу, чтобы он мимо сквера провел всех людей, кто окажется рядом с этим заколдованным местом. Споткнулась, да так, что сбила в кровь палец, но боли совершенно не чувствовала, и, главное, слез не было. Одна цель — добежать до заветного места. Дыхание мое сбилось, во рту пересохло, но я без устали рвалась на ту полянку, где мне казалось недавно самая мягкая душистая трава. «Я ж везучая», — вспомнила вдруг. «Должны ж они там лежать, мои карточки». Вот он, скверик с низеньким заборчиком, через который перемахнула я с такой скоростью, что сама удивилась. Смотрю, а карточки мои лежат в траве и ждут. «Кого?» «Конечно, меня. Они же наши, родные». Я схватила эти драгоценные бумажки, и вот тут из глаз хлынули слезы, поток слез. Я достала из кармана носовой платок и, не вытирая носа и глаз, завернула карточки в него с осторожностью и любовью. Потом бережно положила в карман и на всех парусах помчалась домой. Ведь надо порадовать мать. Поди плачет. Она, наверное, и не поняла, куда я помчалась. Мой бег можно было сравнить с бегом табуна, потому что я не выбирала дороги, неслась, фыркая и захлебываясь воздухом. И, как мне казалось, прибежала очень быстро. Матери на крыльце не было. Я тихонько вошла в дом. Мои сидели за столом и мирно ели картошку, подсаливая и вкушая аромат печки. Все как один повернули головы в мою сторону. «А, Валентина, садись, покушай!» Мое место за столом было свободно и ждало только меня. Я подошла к матери, обняла ее за шею и перед ее взором развернула платочек, из которого показались уголки карточек. Мать удивленно посмотрела и даже перестала жевать. Смотрела она на заветный платочек с карточками, а я нежно шепнула ей в ухо: «Я ж везучая!»